Пролог. Мама нервно суетилась на кухне, роняя то половник, то кастрюлю, то лист с имбирными пряниками. Агния сдвинула один наушник и спросила. «Мам, что случилось?» «К бабушке надо ехать». Мама нахмурилась. Агния недоуменно подняла брови. «Зачем? Она же сама к нам на Новый год приедет». «Да не к той бабушке», вздохнула мама. «К моей, к бабе Дуне». «К твоей?» заинтересовалась дочь. Бабуля письмо прислала. Женщина лет 40 кивнула на непривычный взгляду бумажный конверт на подоконнике. «Говорит, старая стала, просит на праздники приехать, а ты же знаешь». «Знаю», — покивала Агния. Сколько она себя помнила, на новогодние праздники в их доме собиралась вся многочисленная родня. Братья и сестры отца со своими детьми и уже иногда внуками. Братья и родители мамы тоже с детьми и даже внуками. Родителей папы не было в живых, зато не забывали приехать его тетушки, дядюшки и двоюродные братья. Всем нравилось отмечать праздник за городом, шумной толпой носиться по огромному дому, жарить зефир в настоящем камине и водить хоровод вокруг живой елки, растущей во дворе. Мама руководила всем этим безумием. Готовила еду, подарки, сюрпризы, загоняла спать детей, выгоняла на мороз перебравших взрослых, отбирала сигареты у племянников. И после праздника пару месяцев страдала больше никогда. Но к марту приходила в себя и начинала планировать следующий Новый год. «И далеко ехать?» – из интереса уточнила Агния. Она училась на первом курсе и успела сдать все зачеты и два экзамена досрочно. Только родителям говорить не спешила. Мама сразу привлечет ее к подготовке подарков и готовке. Папа радостно скинет заботы о младших. Отвезти в школу или сад, забрать, сделать уроки. Нет уж, студенткой целый день пропадающей в универе или библиотеке, ей нравилось быть больше. «Не особенно», — вздохнула мама. «В Снежино». Агния покрутила в телефоне карту города с пригородами и, наконец, обнаружила Снежино. Небольшая деревенька, судя по всему, и не так далеко. «А как туда ехать?» Поинтересовалась девушка, разглядывая виды деревни через приложение. Смотреть было не на что. Синенький указатель, администрация, да магазин. «Автобусом с вокзала». Мама вдруг встала, собрала все, что уронила, разложила по местам и осторожно спросила. «Может, ты съездишь? Папа проводит, я подарки соберу. Бабуля нам очень помогла, когда мы дом строили». «Ну, не знаю». Агния немного хитрила. На самом деле, ей было интересно поехать к неведомой бабушке и провести праздники тихо, без толпы шумных родственников. Она собиралась под предлогом сессии слинять в гости к подруге, но так было даже лучше. «А интернет там есть?» «Не знаю», — призналась мама. «Но ты можешь взять с собой усилитель сигнала и раздать с телефона, если вдруг...» «Я так понимаю, отказаться уже не получится», — изобразила кислое личико Агния, а мама уже схватилась за блокнот. «Надо ведь составить список подарков,